Лита Андреас. Я очнулась на звериных шкурах на полу, медленно ощупала голову, проверяя последствия удара, и порадовалась, что мгновенная регенерация, в отличие от силы, которая сейчас просто исчезла, никуда не делась. Осторожно села, чувствуя слабость и пробирающий до костей холод, с трудом фокусируясь на окружающем пространстве. Откат после использования способности в самом разгаре, тут и гадать не приходится. Потянулась к запястью, обнаружив, что ни браслета с капсулами вакцины, уменьшающие последствия отката, ни лиара на мне нет. Бластер, кинжал и замысловатая заколка спица тоже пропали. Вздохнула, прикидывая невеселый расклад. Оглянулась. Я находилась в просторном помещении, вовсе не напоминающем рантарские дома. Высокие каменные стены с нишами статуи в них и зажженными свечами. Круглые окошки под самым потолком, за которыми гремела гроза. Три двери за спиной, слитых со стеной, из-за этого почти неприметных. Судя по всему, я в храме богини любви, о котором только вчера расспрашивала Арию и Яхтра. И из меня, старейшины, больше просто некому. Принудительно решили сделать жрицу богини любви. Хороший способ избавиться от проблемы в моем лице, что тут скажешь. Отблагодарили, что называется, за помощь во время случившегося землетрясения. Должна ведь была догадаться, что, вытаскивая рантарцев из-под завалов и перемещая их к целителям и в безопасные места, мне это даром не пройдет. Но вовсе не ожидала такой подлости, как удар по голове, когда у меня начался откат. За прошедшие после всех событий на Ариате год я уже успела отвыкнуть от такого отношения к одаренным. Чересчур расслабилась. Впрочем, кого я обманываю? Даже если бы помнила в тот момент о менталитете рантарцев, все равно бы пошла помогать. Людские жизни важнее любых традиций. Жаль, что на этой варварской планете те же старейшины этого так и не поняли. Только вот если я тут, значит, они были уверены, что Яхтар меня не найдет и не вытащит. Что они с моим крылатым мужчиной сделали? Наверняка же шантажируют моей жизни, заставляя выбрать другой путь и остаться на рантаре. Не могут они упустить такой шанс, зная, насколько Яхтар силен. Страх накрыл меня целиком и полностью, не давая дышать. Чтобы прогнать его, я уперлась руками в пол, замирая и заставляя себя считать вдохи. Не получилось. Впервые в моей жизни. В этот момент и пришло полное и окончательное осознание, что Яхтар стал для меня всем. За какие-то считанные дни. И тому, что я люблю этого сурового и сильного мужчину, уже невозможно сопротивляться. Люблю всем сердцем, каждой клеточкой им. Если с ним что-то случится, просто уйду следом. Полное сумасшествие, иначе это не назовешь. Вот всегда, когда видела, как вспыхивает подобная любовь у одаренных ариатов, считала, что уж с рассудительной мной-то подобное просто не может произойти. Характер у меня не тот, жизнь многому в свое время научила. Ошиблась. Накрыла так, что сейчас схожу с ума от страха, переживая, что Яхтар в опасности. Разрываюсь от бездны эмоций, и больше всего на свете хочу, чтобы мой мужчина оказался рядом. Ощутить его сильные руки на своей талии. Тонуть в светлых родных глазах. Обжечься поцелуем и не одним, моего губы. Я ведь все это и раньше к Яхтару чувствовала. Только старательно глушила и пыталась сосредоточиться на работе. Почему же не посчитала нужным разобраться в своих чувствах и понять, насколько они глубоки? Я закрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов. Я испугалась. Испугалась, что в мою жизнь, когда я давно привыкла к одиночеству, смирилась с ним, срослась. Внезапно вошел мужчина. Потому-то не допускала даже мысль, что мои чувства к Яхтру так сильны. Ну уж нет. Я совсем не хочу потерять этого невероятного мужчину из-за прошлых страхов. Я хочу обрести с ним счастье. А значит, пора действовать. Для начала выбраться из этого поганого места, а после — найти и вытащить своего мужчину из лап старейшин. Дальше как-нибудь точно разберусь с объяснениями. Еще бы откат так сильно не действовал. Но уж он-то точно меня не остановит. Только подняться я не успела. Двери храма распахнулись, на миг впуская ледяной ветер с дождем, и внутрь буквально ворвался Яхтар, словно ураган, сметающий все преграды. встрёпанный, мокрый, со светящимися на запястьях наручами, которые тотчас погасли. В следующую секунду, не успев я и слова сказать, он оказался рядом. Стиснул меня в своих руках так, что не смогла и шевельнуться, лишь уткнуться носом в его плечо и вдохнуть этот уже любимый запах моего мужчины. Живой, невредимый. Яхтер что-то спрашивал, ощупывал меня, похоже, даже не думая скрывать свой страх за меня. А я, ошеломлённая им таким, нашла его губы, окончательно сходя с ума. Яхтер замер лишь на мгновение. Потом попытался что-то сказать, но я оборвала его очередным поцелуем. Слова нам сейчас просто ни к чему. Всё равно их наверняка не услышу и не запомню. Яхтер оторвался от меня, тяжело дышащий, впился в моё лицо пылающим взглядом, от которого внизу живота плеснуло лавой, и обрушился властным подчиняющим поцелуем. Наконец-то. Стон, рывок, и одежды на мне не осталось. На Яхтере, впрочем, тоже. Я обвела его руками, ногами, прильнула к горячей влажной коже, как сумасшедшая, целуя, кусая, чувствуя себя дикаркой. И уже не снаружи буря, а будто в нас. Разворачивалась, выплескивалась в жадных прикосновениях, когда обжигаются губы и руки о кожу. Сталкиваются, и нет ни малейшего шанса остановиться. Лишь поддаться навстречу ещё ближе и ещё, и отдаться этому безумию. Лита. Хриплым голосом в мои губы, сметающим меня куда-то за край от первого проникновения. Глубокого и сильного. Именно такого, какого мне сейчас так отчаянно нужно. Коснулся ладонью моего лица, вглядываясь в лицо и что-то ища. И я в одно мгновение пропала в этих самых родных для меня глазах. Для того, чтобы это понять, оказывается, не нужно ни время, ни расстояние. Моя. Через секунду уже рыком, закутывая в свои крылья, не разжимая объятий, делая их лишь крепче, скользя шершавыми, такими ласковыми пальцами по коже, и делая её ещё чувствительнее, чем раньше. И я уже не просто горю, а плавлюсь и сгораю в этом мужчине, подчиняюсь его воле и пьянею от переполнявшей любви. Он не осторожничал, не щадил ни капли, а я не просила о пощаде и рассыпалась в его руках на звёзды, тотчас слыша глухой ответный стон. Удовольствие было на двоих, невозможно яркое, жадное, растекающееся по телу огнём. Абсолютно восхитительная. Как восхитительна ей эта тяжесть мужского тела на мне. Сильные руки и неутомимые губы, продлевающие удовольствие до предела. Мы отдышались, смотря друг на друга, ошалело и пьяно. Похоже, разом растеряв все слова и так и не найдя их. Яхтер осторожно отклонился, опираясь на руки, устраиваясь поудобнее на боку и подтаскивая меня к себе. Собственнически и весомо заскользил ладонью по моему телу, опаляя взглядом, заставляя тянуться за его пальцами и стонать в голос. Но останавливать своего мужчину я и не подумала, лишь притянула ещё ближе, находя его губы. Выбираться из тёплых и до нельзя уютных объятий мне безумно не хотелось. Какое-то время я смотрела на спящего Яхтера, наслаждаясь этим зрелищем, но потом всё же поднялась. Тело приятно ныло после лучшей ночи в моей жизни. Меня тянуло беспечно улыбаться и смеяться в голос. А ещё безумно хотелось есть и пить. Надеюсь, из тех небольших запасов, что вчера обнаружил в кладовке Яхтер, хоть что-то ещё осталось. Да и привести себя в порядок, разыскать хоть какую-то одежду взамен моему разорванному платью, тоже неплохо бы. Недолго думая, я направилась к первой из трёх дверей, уже зная, что за ней находится купальня с горячими источниками. От воспоминаний, что мы творили здесь с моим крылатым мужчиной прошлой ночи, бросило в жар. Я покачала головой, улыбнулась и внезапно осознала, что ко мне вернулась сила. Как так-то? В этом же аномальном месте она не действует. Решив разобраться с этой странностью, я закрыла глаза, потянулась к энергетическим нитям, окружавшим меня. М-да. Рантарцы не успели от одного шока после проявления моих способностей отойти, а теперь их ждёт данность, что всплеск нашей с Яхтером силы этой ночью изменил потоки энергии. Храм по-прежнему остался защищённым местом, но вот запереть в нём хоть кого-то, в ком пробудилась хоть малейшая сила, Просто не получится. Энергия не просто легко и спокойно подчиняется, но буквально ластится к рукам. Что ж, зато проблем с перемещением в дом Яхтра прямо из храма у нас не возникнет. При мысли о моем мужчине тело снова налилось желанием и предвкушением. Я рыбкой нырнула в небольшой бассейн, уходя под воду. Какое-то время плавала, а после выбралась и отжала волосы, расчесывая их пальцами. Взгляд упал на неприметную нишу, в которой обнаружилось зеркало, и от увиденного я вскрикнула. В следующее мгновение в купальню ворвался Яхтр, голый, если не считать надетых на запястье сверкающих наручей, с распахнутыми крыльями и энергетическим шаром в руках, готовый атаковать врага. Я от неожиданности. Выпалила хрипло и покосилась на свое золотистое с яркими сизыми всполухами крыло, взметнувшееся слева. Перевела взгляд на второе. «Как их убрать? Знаешь?» Яхтер погасил шар, шагнул ко мне, и я гулко сглотнула, моментально вспыхивая жаром и не в состоянии отвести от него взгляда. «Красивые», — сказал тихо, смотря почему-то на меня, а не на крылья. «Сосредоточься и представь, что их нет. Они же энергетические». И как я сразу не сообразила. Совсем что-то растерялось от всех этих событий. Я прикусила губу, попробовала, но сосредоточиться, когда перед тобой обнаженный мужчина, которого так и хочется коснуться, оказалось для меня непосильной задачей. Подняла руку, потянулась к Яхтру и вытаращилась на золотистые завитки, обвивающие мое запястье. Твою ж, бездна, это же брачные узы. Ну и чего я, собственно, ожидала, отдаваясь в храме любви, где сосредоточено столько сил, всю ночь мужчине? Другая беда, что замуж меня никто не звал. И как бы я ни любила Яхтра, заставлять его быть моим мужем уж точно не собиралась. «Яхтра, а у вас на Рантаре существуют разводы?» — спросила осторожно. «Даже не думай». Холодно отрезал он, и я буквально кожей ощутила его злость. «Почему?» Уставилась в его отнюдь недобрые сейчас глаза, в которых зарождался шторм. «Я же понимаю, что на подобное...» Тряхнула ладонью, на которую Яхтер почему-то смотрел, как завороженный. «Ты не соглашался?» «Лита, ты теперь моя женщина. Моя до конца дней. И не надейся это изменить». Я уставилась на него, ощущая, как от этих весомо упавших слов подкашиваются колени, а сердце чистит, словно сумасшедшее. «Ты что же, не против нашего непредсказуемого брака?» — уточнила неверяще. «Ты сейчас издеваешься?» Серьезнее некуда, с явным рыком в голосе спросил Яхтр. Моргнула. «Нет, скорее. Не совсем понимаю», — созналась честно. На мой взгляд, действительно, одна ночь вместе, когда мы оба оказались взвинчены эмоциями, это слишком маленький повод для подобной связи. Это с моей стороны точно были еще и чувства, но со стороны Яхтра. Или не поверила в то, что за считанные дни помешался на тебе. И люблю до невозможности без тебя жить. Спокойно заметил он. Что? Мой голос стал каким-то непривычно тонким. А Яхтер сначала нахмурился, потом немного удивленно приподнял брови и так тихо-тихо спросил. Ты что же не помнишь, как я признавался тебе в любви, краса ненаглядная? Помотала головой, чувствуя себя неимоверно глупо. И как замуж позвал тоже. «Ой, и как же это я такое пропустила-то? Вот как?» Растерянно и виновато уставилась на Яхтра. «Ты, кстати, в ответ заявила, что любишь меня до смерти и согласна стать моей женой». «Я?» Ощущая себя все страннее, переспросила нервно. «Ты?» «Небо. Ну как так-то?» Я прикусила губу, покосилась на Яхтра. Похоже, придется ему рассказать об особенностях моего отката прямо сейчас. Надо было бы по-хорошему раньше. Но кто знал-то, что все так обернется? Понимаешь, Яхтр, когда у меня случается откат, во время него, помимо слабости и холода, который я чувствую, я малость теряю ощущение реальности. То есть предметы вокруг могут казаться расплывчатыми, звуки приглушаться или совсем исчезать и... Я после могу помнить не все, что в тот момент творило или что происходило вокруг. Вот нашу близость помню всю и целиком, а слова — никаких. Хорошо, что не наоборот. Невозмутимо заметил он, спокойно реагируя на мое объяснение. Теперь издеваешься явно ты, вздохнула я, и в мыслях не было. Ответил Яхтер и сократил расстояние между нами до одного шага. Ну, теперь ты, Лита, не под откатом, и, пожалуй, имеет смысл повторить то, что я вчера сказал тебе еще раз, с небольшими поправками. Я замерла, забывая, как дышать. Я люблю тебя, Лита. Ты моя сила, мои крылья, мой свет. Я обещаю защищать тебя, быть рядом, сделать счастливой и быть для тебя лучшим мужем. Согласна. Запоздала, ответила я, чувствую, как внутри плещется невозможное счастье. Люблю тебя, мой крылатый мужчина. До смерти, хмыкнув, уточнил он. Легонько ударила этого самодовольного самца по плечу. Оно такое крепкое, гладкое, заманчивое, что так и хочется поцеловать, что я и сделала. Яхтер шумно выдохнул, сгреб ладонью мои волосы, вдыхая их аромат. Такой твой ответ меня тоже вполне устроит. Чувствую, припоминать мне это беспамятство ты будешь еще долго, да? Ухмыльнулся, прижал к себе, коротко целуя в губы. Не переживай. Нашим детям я об этом ни за что не проболтаюсь. Обещаю. Я посмотрела в эти серьезные глаза, сверкающие любимой голубизной, и рассмеялась, уткнувшись ему в плечо. Яхтер проложил дорожку из поцелуев по шее и тихо ругнулся, когда у него сработал лиар, и пришлось остановиться. Еще мгновение, и я оказалась закрыта его крыльями, а на голограмме вспыхнули Наран и Маркус. Наш вид, конечно, можно было и не мечтать от них скрыть. Наран, увидев нас, замер с кружкой в руках, которую слишком медленно, сверкая серебром во взгляде, поставил на стол. Маркус моргнул, кашлянул, пытаясь таким образом, похоже, скрыть смешок. «А ты надеялся, что хоть в этот раз у нас обойдется без экстрима, Наран?» Тотчас невозмутимо заявил он. «Да где уж. Непосильная задача для одаренных. «Кто бы говорил, не осталась я в долгу. Ну, хотя бы оба живы», вздохнул Наран. Наран, я завалила задание. Созналась честно и сразу. Чего уж тут тянуть. Маркус от моих слов поперхнулся чаем и закашлялся. Наран удивленно приподнял брови, явно подобного от меня не ожидал. Под этими словами моя жена подразумевает, что спасла пару сотен рантарцев после землетрясения, пояснил Яхтер. Жена? Только и уточнил Наран. Да когда вы успели-то? Вот ни за что не признаюсь, что упустила этот момент. Яхтер успокаивающе погладил мои ладони, даря тепло и уверенность. Нежно потерся подбородком о мои волосы. Поцеловал куда-то в район уха. «Правитель Наран, Маркус, за наше задание не переживайте. Власть в Нурдаре я вчера передал. Нужные договоры старейшины подпишут». Мужчины переглянулись. «Так, полагаю, не последнюю роль в этом сыграет твой скачок силы, Яхтер», — задумчиво заметил правитель Наран. «Впрочем, нам это на руку». «А про похищение Литы старейшинами с целью на тебя надавить, да и одаренную заодно к рукам прибрать, раз уж все так удачно сложилось. Вы нам, полагаю, рассказывать не собираетесь», — не удержался от подколки Маркус. Я тут же проверила щиты от ментального вмешательства, но они держались крепко. И откуда вот он знает-то? «Меня твой дядя Яхтер вчера набрал. Рассказал обо всем случившемся», — пояснил менталист. «Мы два боевых отряда вам на помощь еще вчера собрали, но отправлять не стали. Алекс настойчиво просила подождать до утра и сначала с вами связаться». «Отправлять или сами разберетесь? Деловито уточнил Наран. «Сами», — не сговариваясь, ответили мы. «Хорошо». «Спасибо, Наран», — запоздало поблагодарила я за такую поддержку. «Когда вас ждать на Ариате?» «Если скажут, что завтра, я первый удивлюсь», — невозмутимо заявил Маркус. «Один стал сильнее всех вместе взятых старейшин на Рантаре, пошатнув их власть и дав тем самым рантарцам возможность поменять порядки. Вторая спасла целое поселение. И, судя по взгляду, явно жаждет поговорить с советом старейшин. И напомнить им, что обижать одаренных ариатов, даже если они женщины, как и их близких, не стоит. Будем надеяться, планета все же уцелеет. А я тебе даже скажу, как это будет выглядеть, Маркус. Один держит за шкирку, как нашкодившего кота старейшину, другой воспитывает. Фыркнул Наран, не сдерживая своих эмоций. Так бы они и здание собрания порушили, но Яхтер вчера уже с этим успешно справился. Я покосилась на моего мужчину, погладила его ладони, даже не думая считать его поступок чем-то из ряда вон. «Смотри-ка, Наран, они даже не пытаются возразить». «А смысл, если это правда?» — пожала я плечами. «Ну, за идею, один держит, второй воспитывает, спасибо. Мне нравится». «Андреас, влюблённый, ты совсем оказывается невыносимо», — рассмеялся Маркус. «А тебе и не надо меня выносить, для этого у меня теперь муж есть». Отозвалась я. «Завтра к вечеру мы будем свободны», — неожиданно пообещал Яхтер, прекращая перепалку. «Хватит времени и договоры подписать, и свадьбу на Рантаре отпраздновать, и груз с нужными минералами собрать». «И старейшин обрадовать очередной новостью, что вы их храм перенастроили», — добавил Маркус. «Тем полезно отвлечься от интриг и заняться делом», — спокойно заметил Наран. «Будем на связи». Заканчивая разговор, попрощался он. Правитель Ириаты отошел к окну, тотчас ответил кому-то на вызов Полиару. «Яхтер, что с работой в звездном ветре? Останешься? Считаю нужным тебя об этом спросить, прежде чем станешь решать, как вы с женой будете дальше жить». «Хорошо, мы будем жить, Маркус. Если намекаешь, что стану убеждать Яхтера покинуть звездный ветер, то даже и не думала». Не удержалась я. «Твоя прямолинейность по-прежнему убийственная штука, Лита», — закатил глаза менталист. «Я готов остаться, Маркус», — спокойно сказал Яхтер. «Но...» Маркус уперся локтями о стол, придвинулся ближе. «Буду отправляться со своей женой на ее самое опасное задание». «Принимается», — кивнул Маркус, ничуть не удивляясь и явно ожидая нечто подобное. Одаренным сложно оставаться вдали друг от друга. А Яхтер теперь, после скачка силы, равен мне по уровню способностей. «А Нарана вы спросить не хотите?» — поинтересовалась я. Он согласится. «Вашу двустороннюю привязку только слепой не почувствует и не разглядит». «Привязка?» — поразилась я, оборачиваясь к мужу. «Да. Как бы иначе у тебя появились крылья». «У нее еще и крылья». Вот тренеры-то обрадуются, пока твоя жена Яхтер их будет осваивать. Впрочем, если потребуется помощь, обращайтесь. Подключу Галахарда. Мой мужчина кивнул, а я немного растерялась. Маркус, не прощаясь, отключился. Голограмма растаяла, и я повернулась в объятиях мужа. Провела пальчиком по его плечу, ощущая тепло его кожи. «А почему ты не удивился, что и у меня к тебе привязка, по сути?» «Ты вчера мне успела в этом сознаться, когда были в купальне». «Вот же!» Я вздохнула, снова погладила плечо Яхтера. «Я уже даже боюсь представить, что еще там тебе наговорил». «Что твои родители будут в шоке, когда ты притащишь им в дом в качестве зятя настоящего варвара, да еще и крылатого». «Это надо же такое ляпнуть». «Но все равно примут, когда увидят, как ты со мной счастлива». «От меня твоя родня тоже была не в восторге», — заметила я. «Главное, что от тебя в полном восторге и Алита, а с остальным разберемся, серьезно заявил Яхтер. Я согласно поцеловала его в плечо, спустилась ниже, прикусывая кожу. Поймала шумный вдох и через мгновение оказалась прижата к каменной стене и распластана руками моего мужа. «Кажется, сейчас я забуду обо всем на свете». Через час, когда я, обессиленная, прижималась к Яхтру, у моего мужа снова сработал Лиар. Звонил Наррон, а рядом с ним расположился главарь охотников Нот и незнакомый мне мужчина, полагаю, новый старейшина Нурдара. Увидели нас, сидящих в источнике, ухмыльнулись мне, вновь закутанные в крылья Яхтра. «Хватит пялиться на мою жену. Что там у нас еще случилось?» Мужчины переглянулись, шумно поздравили нас с долгожданным бракосочетанием, Сообщили, что за нас волновались и хотели узнать, нужна ли помощь. Всё-таки Рантар отнюдь небезопасная планета. Я растаяла от искренней заботы, а Яхтер попросил лишь приготовить еду и согласился на празднование вечером нашей свадьбы в Нурдаре. «Выбираемся», — уточнил, закончив разговор. Я кивнула, вынырнула из его объятий и подождала, позволяя мужчине вытащить меня из воды. «Знаешь, нам бы хоть какую-то простыню найти, чтобы мне можно было в неё завернуться, а то вдруг я промахнусь мимо твоей спальни, когда стану разрывать пространство». «Лита», — бессовестно рассмеялся Яхтер. «Ты же не надеешься, что я не отправлюсь с тобой поговорить со старейшинами?» — только и уточнила, сощурившись. «Будут ещё всякие крылатые обижать моего мужчину». «Когда ты меня так зовёшь, я, похоже, на всё на свете готов согласиться». И, не дав мне ответить, нашёл мои губы, заставляя забыть обо всём существующем мире. Четверо суток спустя. Я вышла из кабинета Маркуса, оставив Яхтера решать ряд вопросов с его непосредственным начальником, и присела на диван в приёмной, решив подождать мужа здесь. В помещение впорхнула Ника, переместилась ко мне и внезапно спросила. «Что у вас с Маркусом произошло? Я слышала ваш разговор, когда ты и Яхтер были в храме на Арантарии». «Он не даёт тебе покоя», — закончила я, ни капли этому не удивляясь. «Да. Почему мужа об этом не спросишь? У вас ведь, насколько я знаю, доверительные отношения». Ника прикусила губу, вздохнула и посмотрела на меня. «Я очень сильно люблю Маркуса и не хочу его даже случайно ранить, если там что там, болезненное». Ника с тревогой и в то же время с явной надеждой посмотрела на меня. «Ника, я понимаю, что ты его пара, не можешь не переживать за своего мужчину. Но обсуждать случившееся за спиной Маркуса не стану. Вот ты меня всегда бесила тем, что ты такая правильная зануда, Лита». Раздался голос Маркуса, который, скрестив руки на груди, стоял у дверей своего кабинета. За его спиной показался Яхтер. Покосился на невозмутимую меня, но в глазах промелькнуло беспокойство. Бросил тяжёлый взгляд на Маркуса. «Ну а что, твоя жена, Яхтер, чтоб ты знал, и одна Арата, владельца компании «Дыхание огня», с которым весьма выгодно было работать, ушла из-за своей принципиальности и правильности. В отличие от Шархата, он и не думал от неё избавляться». Тут Маркус в упор уставился на меня, сверля взглядом. «Что скажешь, это не так, и я вновь не прав. Ушла по каким-то другим причинам, а не потому, что Наарат стал применять нечестные методы для заключения сделок и имел неосторожность предложить тебе в них поучаствовать». «Этот менталист знает меня, похоже, лучше, чем большинство моих коллег, с которыми я работаю годами». «Тебе это что, Маркус? Неужели тебя так задело, что я пошла работать на правительство, а не проситься в звёздный ветер?» Не удержалась, раздражённо постукивая пальцами по подлокотнику дивана. «Ни за что в это не поверю». Я поднялась и тут же оказалась в объятиях Яхтера. «Мы оба с тобой знаем, что иногда поступать правильно не всегда лучшее решение, Лита», — спокойно сказал Маркус, «особенно когда дело касается наших близких». Этот поганец не удержался и хмыкнул, явно намекая на мой втихаря установленный щит на Яхтера. «Я не вправе давать тебе советы, Маркус, но всё же в качестве исключения это сделаю. Расскажи Нике правду о причинах нашей с тобой неприязни, иначе она совсем себя изведёт, опасаясь своими расспросами причинить тебе боль». Маркус вздрогнул, переместился к жене с ненормальной тревогой, взяв её лицо в свои руки. «Ника, я и подумать не мог, что для тебя так важно знать обо мне всё, и что ты побоишься меня о чём-то спросить». В голосе менталиста звучали несвойственные ему раньше мягкость и нежность, успокаивающие и тёплые. На такое проявление чувств способен только искренне любящий мужчина, каким он сейчас и был. Ника погладила его по щеке в ответ, улыбнулась, бросила взгляд на меня. «Скорее всего, твой муж не говорил, потому что боялся, что таким, каким он был раньше, ты его не примешь», — заложила я Маркуса. Ещё не хватало, чтобы он своими недоговорками расстраивал Нику и дальше. Она-то не виновата, что любит именно Маркуса. Менталист резко обернулся, сверля меня взглядом и тем самым подтверждая, что доля правды в моих словах все же была. «Ника примет тебя любым, Маркус, даже тем несносным типом, каким ты был раньше. Сам это знаешь». Маркус повернулся к Нике, снова погладил ее по щеке. «Простишь меня, что заставил переживать? Не хотел. Я тебе все расскажу, что захочешь». О, Маркус и прощения научился просить. Невероятный прогресс. Я не удержалась и хмыкнула. «Да». Просто и весьма предсказуемо ответила Ника. Парочка нежно поцеловалась, забывая обо всем существующем мире. И я потянула Яхтра за собой. Едва мы оказались во флайере и взлетели, как Яхтр обернулся ко мне. «Ну а теперь-то ты мне расскажешь, что у вас там с Маркусом произошло?» Я закатила глаза, вздохнула и кивнула. Мы в Ариадской звездной академии на одном курсе учились и сильно не ладили. «Почему, Лита? Это не очень похоже на случайную неприязнь. Явно есть причины». Я помедлила, подбирая слова, а после поняла, что уж с Яхтром я могу точно быть собой и не выбирать выражений. Маркус, а у него уже тогда был весьма сильный дар, с которым было очень трудно справиться. Не раз обжёгшись, старательно отгораживался от людей. Подобная защита с такими-то способностями, как у него, неудивительно. Вот только он не просто держался отстранённо и замкнуто. А когда к нему пытались подобраться, использовал свой дар менталиста и бил по болевым точкам, чтоб наверняка больше не возникало желания к нему лезть. Всех так вокруг себя скоро разогнал, а меня подобное бесило до глубины души. Яхтер задумчиво поправил прядь волос, скользнувшую мне на лицо. Его пальцы на мгновение задержались на моей щеке, даря нежность. «Не думай, что я его не понимала, Яхтер. У меня ведь тоже был дар. А вот только в отличие от Маркуса, несмотря на все сложности, я тогда упорно работала над собой и не думала прятаться и отгонять людей». Я на миг прикрыла глаза, ныряя в воспоминания, где каждый момент был наполнен той давней неприязнью. Однажды один из преподавателей дал нам с Маркусом общее задание. Додумался же. И когда Маркус, привыкший отгораживаться от людей, сказал, что от меня фонит такими негативными мыслями, что аж зубы сводит, я, разумеется, не смолчала, а высказала ему все, что думаю по поводу его методов отпугивания. Заявила тогда, что ему пора выбираться из панциря, в который себя заковал, перестать вести себя так по-идиотски и начать нормально работать над собой, так как делают все одаренные. Справляются же они как-то. «А он что?» — спросил Яхтер. Обозвал меня в ответ грубой, порывистой, прямолинейной, безрассудной занудой. Яхтер усмехнулся. «Ну еще бы. Маркус не был правильным, а ты была». Уверен, для него это было именно так. Ему приходилось работать над собой, чтобы не стать чудовищем, а ты, Лита, сама по себе, по характеру такая. Во мне тоже хватает недостатков, с которыми я порой воюю. С Маркусом вы тогда, полагаю, сцепились, да? Разругались так, что весь кабинет разнесли, созналась я. И в качестве наказания полгода потом оранжерея без применения способностей на пару чистили. Яхтер перетянул меня к себе на колени, обнял. «Но вы развели трагедию, ты из-за такого». «Самые страшные демоны, как оказывается, всегда спрятаны в нашем прошлом, Яхтер. Но эта история в конечном итоге повлияла и на меня, и на Маркуса. Изменила нас обоих. Я видела, как Маркус, стиснув зубы, учится контролировать эмоции и меняет отношение к окружающим, чтобы там у них в мыслях случайно не находил. С тем же Риком Тириасом вскоре сошелся и подружился. Так что выдержанный и искренне открытый с теми, кто ему дорог, тот Маркус, которого вы все сейчас знаете, это результат его многолетней работы над собой. Я тебе точно скажу». «А что изменилось в тебе, Лита?» — спросил Яхтер, поглаживая мою спину. «Я перестала полагаться только на свой дар, осознала, что требуется немало навыков и умений, чтобы быть кем-то еще, а не просто одарённой, способной контролировать и использовать свою силу. И, пожалуй, научилась хотя бы немного наперед просчитывать последствия своих решений. А то знаешь, как это по первости было, когда осваивала дар. Как? Муж скользнул губами по шее, вызывая мурашки. Я то перемещусь в горы и попаду в окружение диких волков, то в леднике застряну, то едва в болоте не утону. Яхтер замер, поднял голову и уставился на меня. Я, наверное, никогда не перестану сходить с ума от мысли, что с тобой что-то может случиться. Догадываюсь. Я тоже не в восторге, что мой муж воин, кстати. Но что поделать, если в дело вмешалась любовь? Заметила я, откидывая назад волосы. Яхтер не ответил. Щелкнул застежкой на моем космокомбинезоне и потянулся к губам за поцелуем. 5 лет спустя. Грохот из оранжереи раздался, когда я накрывала стол к ужину. Забыв про все на свете, стремительно переместилась в комнату, где Яхтер с нашим 4-летним сыном Шалопаем сейчас поливали растения. «Мама, мы живы!» — сообщил довольный Лукас, выглядывая из-под укрывшего его крыла Яхтера и улыбаясь перемазанным шоколадом личиком. И когда вот успел стащить лакомство, припрятанное на десерт, к чаю. Перевела взгляд сына на невозмутимого Яхтера, мгновенно пропитываясь теплотой его взгляда и вспыхивая от желания. Он, понимающе хмыкнул, провокационно обдал волной силы, явно намекая, как сильно соскучился. Еще бы. Я только вчера вернулась из 3-дневной командировки с другого конца Ариаты. А до этого 2 суток дома не было Яхтера, ставшего не так давно главой безопасности Звездного ветра и проверявшего на пару с начальником новые установленные щиты. Побыть вдвоем мы эти дни так и не успели. Неудивительно, что теперь едва сдерживались от желания. Столько лет прошло, а ощущения стали лишь сильнее, как и наши чувства друг к другу. Что у вас случилось? Я уже заметила лежащие неподалеку осколки, оставшиеся от пустого цветочного горшка. Но видела, что и сын, и муж в порядке, поэтому не переживала. Яхтер осторожно приоткрыл крыло, и я замерла, рассматривая золотисто-сизые всполохи крыльев за спиной Лукаса. Рано же еще для подобного. Хотя о чем я? В паре одаренных у детей способности и расовые особенности просыпаются в совсем детском возрасте. Это уже закономерность. Красивые. Так и не дождавшись хоть какой-то моей реакции на произошедшее, встревоженно спросил Лукас. «Глаз не отвести», — заверила я, параллельно вспоминая, куда положила браслет, регулирующий поток силы у малышей, который получила от Нарана, едва взяла Лукаса на руки. «В комоде в спальне», — прочитал мои мысли Яхтер. Я метнулась туда, чувствуя одновременно и волнение, и радость, и тревогу, чуть от этих эмоций не всхлипнув. Совсем что-то чувствительное стало и сентиментальное за последние дни. Подарок сыну понравился. Довольный и счастливый, он собирался завтра же похвастаться им бабушке и дедушке. И сдается стребовать какой-то подарок в честь такого события и с них. Внука мои родители обожали и порой, как я считала, баловали чересчур. Впрочем, о чем я? И мы же с Яхтером любим сына сильнее некуда. Пока Яхтер отправился умывать нашего ребенка, я собрала и выкинула осколки. И вернулась на кухню, куда тут же влетел хохочущий Лукас. А следом вошел и мой муж. Наклонился, поцеловал меня в губы, улыбнулся одними глазами. Внутри все сладко заныло, а коленки стали непослушными. Яхтер, зная, как я на него реагирую, подхватил на руки, усадил за стол и сам принялся накладывать еду, проявляя заботу. Моя маленькая семейная идиллия, в которой я так бесконечно счастлива. Уже поздно вечером, когда Лукас, послушав любимую сказку, уснул, я собралась было переместиться в спальню и не смогла. Охнула от неожиданности, неверяще уставилась на свой плоский живот. «Значит, мне за ужином не показалось», — раздался тихий голос Яхтера. Я вскинула на него голову. «У тебя энергетические потоки начали меняться, как в прошлый раз, когда мы ждали Лукаса». Я не нашлась, что на это ответить, полыхая от тихой невозможной радости и смотря в сверкающие точно от таких же эмоций глаза мужа. «Родная моя!» Хрипло выдохнул он, буквально тут же сгробастав свои объятия с такой нежностью и силой, что у меня перехватило дыхание. «Как же я тебя люблю!» Поцелуй, жадный, лишающий дыхания, накрыл мои губы. В следующее мгновение муж подхватил меня на руки, унес в спальню. «Я тебя тоже». Наконец смогла ответить, вернувшись ненадолго в реальность, пока с меня слетала одежда, а Яхтер целовал мой живот и не успел еще добраться до губ. Бездна. Я с ним таким горячо любящим с ума когда-нибудь точно сойду. От запредельного счастья. Уже глубокой ночью, когда мы немного насытились друг другом и лежали, делясь новостями и в перерывах целуясь, Яхтер вдруг поинтересовался. «Как думаешь, есть шанс, что теперь у нас будет дочка?» «Конечно. Хотя девочку в нашей семье даже страшно представить». «Почему это?» Удивился он, приподнялся и уставился на меня. «Избалуешь однозначно», — хмыкнула в ответ. «Я — суровый варвар с Рантара?» На полном серьезе возмутился мой муж, только пару часов назад согласившийся в ближайшие выходные вместе с сыном печь шоколадные кексы и построить самый большой замок во дворе в нашей песочнице. «И кого ты пытаешься в своей суровости убедить, мой крылатый мужчина?» Улыбнулась, чувствуя, как снова от одного его взгляда готова рассыпаться на искры. «Уж кто-кто, а я-то точно знаю, что сердце у тебя любящее и горячее», прошептала в самые желанные губы на свете. «И хоть сын, хоть дочка это однозначно оценит». Мой крылатый мужчина предсказуемо подгреб меня к себе, подразнил шальным прикосновением, намекающим на следующий любовный раунд, и напомнил. «Мое сердце однажды таким сделала ты, мое счастье. И оно теперь такое навсегда. Только мое», — прошептала, обдавая дыханием его губы. «Только твое», — подтвердил муж, подарив, наконец, очередной и такой долгожданный поцелуй. Конец. Читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.